Жизнь нам дает понять, слабое место здесь нет. Сколько ни пытайся не избавиться от прошлых лет. Ставят под запретом, прикрываясь ветхим заветом. Где-то далеко, прямо в лицо дует свежий ветер. Мы видим сны, отражение того, что хотим. И мы летим, поднимаясь в небо, как дым. Подай воды, мне как-то странно. И надо проснуться, снова очнулся, снова понял, как в мире пусто. Как стало грустно, но как-то надо вставать и идти. Идти работать, но к вечеру искать ходы. И мы должны, кому только непонятно. Я не считаю свои мысли неадекватом. Кому-то очень надо, кто-то просто. Кто-то вода, кто-то убитый, кто-то плавает слегка податый. Кому-то мало зарплаты, кто-то очень богатый. Кто-то любит лупить по людям из травмата. Смотри внимательно, прежде всего за собой. За собой вести ты сможешь или ты паре-изгой. Зайка в руках поможет справиться с твоей судьбой. Стой до конца, не отступай, брата, спиной закрой. Я снова слышу вой, ты слышишь крики, постой. Но ты не стой, тебя привяжут, думай головой. Увидел сон плохой, проснулся, а мир не лучше. Кругом заблудшие души, и дальше только хуже. Нам дает понять, слабым места здесь нет. Ставят под запретом, прикрываясь ветхим заветом.